солнце светит в оконце, а в лесу соловушка поет без конца. Песню свою мне, песню свою, я не уйду, нет, я не уйду. Твои глаза, голубые озерца, твоя Далия, мечта чудотворца. Месяц сыпет звезды, я подвору, но я не усну, нет, я не усну. Хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей. В ночь одели девки на холме. Хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей. Гадали на парне при яркой свече. Хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей. А по небу костры все горячей. Платье со снежных плечей. Когда Люба полюбит Ивана, с ночи до рассвета, с ночи до рассвета, ляжет спать с ним без сарафана в жаркое лето, в жаркое лето. Но надежда и вера мальчугана снова без ответа, снова без ответа. Когда Люба полюбит Ивана, ждать или нету, ждать или нету. Стук на голове венок. Надо ж было так влюбиться, Ваня дурачок. И снова не дает закрыть глаза, всю ночь сверчок. Где же отыскать ключик в сердце сундучок? С ее золотыми косами, утренними росами, за руки держась им побежать по полю боссами. В животе летали бы и бабочки с стрекозами, но девка не любит и вновь тучи с грозами. Как же мне с тобой, малая, хорошо. Уходи, прошу, побудь еще. А на душе тепло, так и горячо. Гори, гори ясно, ты солнце мое. Когда Люба полюбит Ивана, с ночи до рассвета, с ночи до рассвета, ляжет спать с ним без сарафана в жаркое лето, в жаркое лето. Но надежда и вера мальчугана снова без ответа, снова без. Полюбит Ивана, ждать или нету, ждать или нету. Когда Люба полюбит Ивана, с ночи до рассвета, с ночи до рассвета, ляжет спать с ним без сарафана в жаркое лето, в жаркое лето. Но надежда и вера мальчугана снова без ответа.